огоньку не найдется? Возможно, вы считаете, что найти на улице человека, у которого есть спички, легко. Однако всякий, кто хоть раз попытался это сделать, знает, что дело обстоит совсем иначе, и готов будет под присягой подтвердить истинность моей истории. Я стоял на углу улицы с незажженной сигарой. Спичек у меня не оказалось. Дождавшись, когда со мной поравняется приличного вида господин, я обратился к нему. «Простите, сэр, не могли бы вы одолжить мне спичку?» «Спичку?» — переспросил он. «Да, конечно». С этими словами он расстегнул пальто и сунул руку в карман жилета. «У меня была тут одна», — продолжил он. «Кажется, она в нижнем кармане или нет?» «Наверное, в верхнем. Погодите, я положу свертки на тротуар». «Не надо, не беспокойтесь», — сказал я. «Это не важно». «Да мне совсем не трудно. Сейчас я ее достану. Она должна быть где-то здесь». Он обшаривал карманы, приговаривая. «Понимаете, обычно я хожу в другом жилете». Я видел, что господин начинает нервничать. «Ничего страшного», — вмешался я. «Если вы обычно ходите в другом жилете, это не важно». «Подождите, подождите», — заторопился он. «Была же у меня эта чертова спичка. Наверное, она рядом с часами». «Нет, тут тоже нет». «Погодите, я в пальто посмотрю. Проклятый портной делает такие карманы, что из них ничего не достать». Господин все больше горячился. Он отбросил трость и, стиснув зубы, выворачивал карманы. «Это все мой проклятый мальчишка», — шипел он. «Вечно роется у меня в карманах. Черт побери! Приду домой, шею ему намылю. Может, она в кармане брюк? Подержите, пожалуйста, мое пальто, пока я...» «Нет, нет», — запротестовал я. «Пожалуйста, не беспокойтесь. Это действительно не важно. Не надо снимать пальто, прошу вас. Не бросайте письма и бумаги в снег. Не вырывайте карманы с корнем. Я вас умоляю, не надо топтать свое пальто и наступать ногами на свертки. Мне больно слышать, как вы ругаете своего сынишку, да еще таким противным, хныкающим голосом. Ради бога! Не рвите на себе одежду!» И тут, ликующе всхрюкнув, мужчина вытащил руку из-под подкладки пальто. «Вот, нашел!» — воскликнул он. «Держите!» И поднес ее к свету. Это была зубочистка. Поддавшись внезапному порыву, я толкнул его под трамвай и убежал.